Третье. За столом беседовали приятно и чинно. Николь Григорьевна подтрунивала над внучкой, расспрашивала меня о моих родителях. Фёкла сидела поодаль и, не мигая, смотрела на Варю. Кормить собак со стола в доме запрещалось, и в седой фёклиной морде не было мольбы. Она глядела на Варю с такой доброй грустью, которую невозможно победить подачками. Эта печаль относилась к несовершенству мира в целом, которое не исправить ни розовой медалькой колбасы, ни куском военного языка, ни суповой костью. Нет, мир непоправим, и у него так много острых, прекрасных запахов. Корнелий Генрихович разговаривал не больше Фёклы, но участвовал в разговоре глазами, сияющими насмешливым любопытством. Кроме того, он беспрестанно подкладывал сидящим то одно кушанье, то другое. Если ты успевал выразить протест, то вместо салата мимоза Корнелий Генрихович немедленно ухватывал пиалу с лобью. Но чаще Корнелий Генрихович оказывался быстрее и радостно кивал в ответ на благодарность, мол, знаю, таких кушаний больше нигде не попробовать. А вот вам я удружу, потому что вы мне ужасно нравитесь. Тем временем речь зашла о Барсике. Барсиком в доме звали Вариного прадеда, знаменитого инженера, изобретателя и кинорежиссера. Не случалось видеть его фотографию. Это был высокий, седой, мягко смотрящий через круглые очки аристократ, которому прозвище Барсик вроде бы не шло. Тем не менее Николь Григорьевна, Ольга и Варвара называли его только Барсиком. И в удивительном мире Вариной семьи здесь чувствовалась какая-то сказочная логика. История, которую рассказывала Николь Григорьевна, меня поразила. Разумеется, я не помню всех ее слов и выражений, так что могу передать рассказ только на свой лад и своими словами. «Спасение футуриста» — рассказ Николь Григорьевны. Их было шестеро, четыре парня и две девушки. Они жили в огромном барском доме на окраине Харькова. Молодым людям и 20 не было. Все они сражались на Южном фронте, в рядах Красной армии. Но Деникин был разбит, и они готовились построить счастливую жизнь, погибнуть за нее, любить и постигать небывалое. Девушки ухаживали за больными и ранеными в госпитале. Яков Сажин вел политзанятия с красноармейцами. Владислав Крахмаль чертил устройство разрывных снарядов. Дмитрий Зальм днями напролет занимался вольтежировкой, а Барсика назначили начальником особого отдела Реввоенсовета. Город осторожно оживал, блестел свежевставленными окнами, дразнил ветер кричащим кумачом. Собираясь в зале, коммунары читали стихи Блока, Боброва, Бенедикта Лившица, чаще наизусть. Хорошо звенели строки в опустевшем пространстве. Даже штор на окнах не осталось. Под окном стоял на полу чумазый самовар. Стихи были крепче армейской заварки. Как-то Сажин надолго застрял в городе. Вернулся ночью, перебудил всех. Казалось, на радостях человек ума лишился. «Ребята, товарищи, что я узнал? Вы упадете!» «Вообще-то и так лежали», — мрачно возразил Крахмаль. «В лечебнице для душевнобольных здесь держат знаете кого? Велимира Хлебникова, футуриста, можете вообразить? Он там сидит, как в застенке». Повскакивали с постелей, укутавшись одеялами, набились в комнату у Крахмаля. «Здесь, в Харькове, прямо сейчас находится прославленный поэт. С ним можно увидеться, даже поговорить, послушать его стихи. Барсик обязан завтра же отправиться в лечебницу и по своему мандату спасти поэта. Пусть живет здесь, в усадьбе, с коммунарами. Они будут за ним ухаживать, кормить, одевать, что угодно. Мысль о том, что Хлебников не захочет жить с незнакомыми людьми, никому не приходила в голову. Лечебница находилась за городом. И наутро Барсик с боем выбил одну из трех машин, находившихся в распоряжении Реввоенсовета. Как Хлебников оказался в клинике? Об этом думал Барсик, тысясь на переднем сиденье разбитого немецкого грузовика. Это чья-то месть, или он действительно болен? Впрочем, врачи могли принять за болезнь тот удивительный склад ума, который виден в стихах Хлебникова. Неужто его стали лечить от таланта и индивидуальности? Безотчетно Барсик проверил, вложен ли маузер в деревянную кобуру. Дома и деревья закрашивал густой туман. Машина въехала в ворота лечебницы. Зимний парк чернел безлюдьем, желтые стены и зарешочные окна двухэтажного особняка сковывали чьи-то перекошенные миры и гаснущие души. Лицо главного врача, украшенное пушистыми кайзеровскими усами, при виде Барсика в шинели, в солдатских сапогах, с маузером, почти сравнялось с бледностью за свежими халатами. А уж при взгляде на мандат особого отдела почтенный доктор и вовсе потерял голос. «Да, пациент Хлебников содержится в лечебнице. С августа он сам сюда явился, потому что боялся денькинской мобилизации. Что теперь? Он здоров, сыт, одет, с ним обращаются бережно, но не упускают, потому что некуда выпускать. Куда он пойдет? Кто о нем позаботится? Он же просто погибнет. Вон что творится вокруг. И таков порядок. Пациентов отпускают в семью, к опекунам, словом, под присмотр. «Мы берем его на поруки, профессор», — сказал Барсик твердо. «Прошу незамедлительно подготовить товарища Хлебникова к выписке и выдать документы». Дрожащей рукой профессор попытался нажать латунную кнопку, но с первого раза не попал. Его щеки медленно порозовели. В кабинет заглянул молодой врач с египетскими глазами и длинной узкой бородкой. «Тимофей Аполлоныч, немедленно готовьте Хлебникова из 26-й к выписке». Охрипшим голосом обратился доктор к вошедшему. «Пусть Василий выдаст его вещи». Подумав, профессор прибавил. «И, пожалуй, пусть хлеба дадут дня на три». Барсик чувствовал, что теперь бледнеет сам. Каким окажется столичный поэт, да еще после полугода жизни в доме скорби? Как примет приглашение человека в шинели и с маузером? Принесли документы и буханку хлеба, завернутую в газету. В справке вместо Велимира значился какой-то Виктор, 1885 года рождения. Не успел Барсик задать вопрос, не случилось ли ошибки. В дальнем конце коридора показались две фигуры. Огромная, белая и кажущаяся призрачной вторая, синяя, согбены. Фигуры надвигались, исполосованные бегущими тенями от оконных прутьев. Рядом с великаном-санитаром шагал высокий, но сильно сутулившийся человек — с бритой головой, русой бородкой, в синем больничном халате. Пациент глядел прямо перед собой ярко-голубыми глазами, словно видел гораздо более того, что могли разглядеть в больничном коридоре остальные. То ли незримые фигуры, то ли дали, открывающиеся сквозь стены, то ли атомы, из которых состояли Барсик и профессор. «Товарищ Хлебников, мы, молодые коммунары, красноармейцы, узнали, что вы находитесь в этом месте. А в мире полно дел. Мы восхищаемся вашими стихами. Предлагаем пожить в нашей коммуне на полном красноармейском довольстве и принять участие в новой жизни вашими стихами и мыслями». Хлебников кашлянул, хотел что-то сказать, но только кивнул. Голубые глаза его ничего не выражали, потому что целиком состояли из внимания. Вещей у поэта не было, только легкий узелок, который он прижимал к груди. При ближайшем рассмотрении узелок оказался грязной наволочкой с чернильным штампом «Санитарно-лечебное учреждение номер 4». Барсик вопросительно посмотрел на главного врача, но тот только рукой махнул. На единственное место рядом с водителем Барсик усадил Хлебникова, у которого не было даже пальто, а сам прыгнул в кузов, где лежало десяток мешков из-под картошки и репы. Бзовик фыркнул, дернулся, и желтые стены, обрастая черными плетями веток, отъехали назад. Сквозь заляпанное грязью стекло Барсик видел затылок Хлебникова, подпрыгивающего на ухабах. Самого же Барсика трясло от разбитой дороги, от ледяного январского ветра и небывалого восторга. Его миссия удалась. Их уже ждали. На круглом обеденном столе вместо скатерти, застеленной простыней, пылал медью самовар, кино окруженный пятью железными кружками и тремя фарфоровыми чашками. На подносе фигурно выложили хлеб, сало и даже немецкий шоколад. Гостя встречала вся коммуна. Тот смущенно улыбался глазами, отвечал невнятно, но радостно. За столом наперебой рассказывали о себе, о новом театре, для которого Хлебников мог бы дать пьесу, о нападках пролеткульта на Комфут. Расхрабрившись, спрашивали про Маяковского, Боброва, Луначарского. Про депоэта путались ответы. Вы просили почитать стихи. Хлебников обещал. «Напишу Городецкому Мариенгофу, пригласим всех в Харьков. Харьков будет столицей красной поэзии, встретим братьев ямбом конницы». Разговаривали весело и сумбурно. Наконец встали из-за стола. Лида Верная предложила гостю согреть воду для ванны, а Зальм — приборы для бритья. Русые клочья падали на газеты, скрывая заголовки и объявления. На подбородке курчавила снова и снежная борода из пены. И вдруг явился совсем молодой человек, снежным лицом, смущенно улыбающийся. После ванны, сияя распаренной чистотой, гость проведен был по дому, пусть выбирает себе комнату. Селиться особо он наотрез отказался. В коммуне не живут особняком. Согласился устроиться с барсиком за ширмой. На незастеленную кровать Хлебников положил свой грязный узелок. Неделю назад отряд реквизировал целиком маленькую книжную лавку на Екатеринославской улице, хозяин которой разорился и навсегда уехал с семьей в Бухарест. Красноармейцы не просто выбрали понравившиеся книги, а перевезли на подводах в усадьбу весь магазин целиком, вместе со шкафами, стеллажами и большой во всю стену картой походов Александра Македонского. Книги заняли три комнаты. Это были лучшие комнаты в опустевшем, разоренном доме. Большинство изданий было посвящено математике, физике, механике, философии. Хлебников попросил дозволения осмотреться в книжных комнатах, так и застыл у раскрытого книжного шкафа. За чтением лицо его становилось светлым и безразличным, точно число. Потоптавшись рядом, Барсик тихо ушел к себе, принялся за расчеты, изредка глядя в окно. Университетский курс математики прервала революция, а Барсик был в числе лучших студентов на кафедре. Революция оказалась сильнее, но и наука Барсика не отпустила. Чертя в тетради цифры, он чувствовал в доме и в складе численных пространств присутствие голубоглазого ума невидимого гостя. Часа через два он услышал тихие шаги. «Над чем извольте трудиться?» — спросил выросший рядом Хлебников, трогая свой гладкий подбородок. «Я тоже составлял оптические формулы». Так начались их ежевечерние разговоры, тянувшиеся до рассвета. Иногда они походили на разговор инопланетян, иногда на разговор людей будущего. Они говорили о железной дороге из Москвы в Токио, о законах времени, о том, что в природе действует двоичная система, а не десятичная, о поэзии и синематографе. Казалось, морозно-розовый рассвет за окнами происходит из-за их разговора. Распался театр, вместо него появились два новых. К Барсику из Киева приехала Вера. Хлебникова пригласили в газету писать о революционной поэзии. У Горяновских ворот поймали четырех шпионов-белогвардейцев и расстреляли на месте. Лиду Верную вызвали в Одессу, а коммуна выросла до 8 человек. Жизнь стремительно менялась, но ночные разговоры были вне времени. А потом в один прекрасный день пришла весна и телеграмма из Баку. Нельзя сказать, что все потеряли покой. Не было никакого покоя. Но стало ясно, случилось нечто неизмеримо важное, непоправимое. Телеграмма была от старого товарища-футуриста. «Приезжай, Баку, возглавь культуру Волжско-Каспийской флотилии революции Персии». Слово «Персия» изменило цвет воздуха и скорость судьбы. Через три дня Хлебников уехал в Баку. За день до отъезда пришел тираж его книги, куда вошли стихи из больничной наволочки. На обложке Хлебников назывался имаженистом. Барсик был возмущен. «Отречься от Маяковского, от революции и стиха, и перейти к каким-то Мариенгофам?» Гость положил ладонь на тонкую книжицу и сказал. «Подушка превратилась в книгу. В кого превратился Маяковский?» Бисерными буквами подписал экземпляр. Строчки взлетали вверх каспийскими волнами. Они обнялись и помирились. Через день к Коммуна проводила Хлебникова на вокзал. Можно было подумать, что уезжающему жаль расставаться, и он пытается напоследок памятливее вглядеться в лица этих юношей и девушек, чтобы увести с собой их лица вместе с бодрым перламутром паровозного дыма, слепым бородачом-шарманщиком приплюснутой кубанки, хохотом баб, торгующих семечками. На глазах Хлебникова светлело бирюзовое только будущее, река, пляски чисел, перси. Вернувшись в особняк поздним вечером, Барсик долго сидел в гостиной, откладывая момент, когда придется войти в опустевшую комнату. Наконец он преодолел нерешительность. Постель Хлебникова была застелена по-военному. Сложная ширма стояла в углу. На тумбочке лежала подаренная Барсику книга. Вдруг краем глаза он приметил нарушение привычного порядка. Между стеной и кроватью светлел какой-то предмет. Пришлось опуститься на колени, чтобы дотянуться до него. Это была скомканная наволочка из лечебницы, в которой Хлебников хранил рукописи. Незадолго до выхода книги он передал все стихи художнику и издателю Ермилову. Вздохнув, Барсик понес мятый комок ткани на первый этаж, собираясь завтра постирать вместе со своими вещами. Тут ему показалось, что в наволочке что-то шуршит. Он двинулся в комнату и обнаружил внутри два листка бумаги, исписанные знакомым бисерным почерком. «Шиповники, солнце, понимать точно пение. Я, носящий весь земной шар на мизинце правой руки, тебе говорю. Ты!» В левом верхнем углу он увидел слово «посвящаю» и свою фамилию.